гадал по ромашке, люблю, не люблю. Я рвал последнюю рубашку в полусознательном бреду. Она не открывала писем, не брала телефон. Потом вообще сменила имя и улетела за бугор. И это был пиздец, и это был большой облом. Но вдруг великий мудрец сказал мне 5 волшебных слов. Просто разберись с этим дерьмом. Просто разберись с этим дерьмом. Просто разберись с этим дерьмом. Возьми и разберись с этим дерьмом. Сел на жуткую мель и только изредка сквозь щель на мир глядел я в страхе выхватить себе пиздюлей. И не было нихуя для жития бытия, и где-то в ожидании с дерева списала петля. И это был пиздец, и это был большой облом. Но вдруг великий мудрец напомнил 5 волшебных слов. Просто разберись с этим дерьмом. Просто разберись с этим дерьмом. Просто разберись с этим дерьмом. Возьми и разберись с этим дерьмом. Посещает семинары, ждет совет на каждый день. Кто изучает мемуары или другую поимень, кто откровенно заебался всем напиться тугим лбом. Всем тем, кто хочет разобраться, не оставляя на потом. Просто разберитесь с этим дерьмом. Просто разберитесь с этим дерьмом. Просто разберитесь с этим дерьмом. Просто разберитесь с этим дерьмом. Я в своей жизни сделал выбор, нашел подругу по себе. И с ней счастливо мы жили, пока не сели на мель. Она ушла, я остался висеть в лесочке небольшом. Зато хоть как-то разобрался я со всем этим дерьмом.